Но если прежде в провинциальных труппах было немало случайного, даже уголовного элемента, лет 10 тому назад на юге странствовала труппочка, членами которой были все джентльмены, ускользнувшие из-за керманского тюремного заведения, то ныне на провинциальной сцене заметен прилив новых, свежих сил из интеллигентных слоев общества. Однако в полицейских управлениях все еще составляют списки приезжих актеров. Это недоверие к актерам – анахронизм. И Пальм замечал, что взгляды общества меняются скорее, чем взгляды канцелярий, где особенно упорно живут старые архивные предписания, которых смысл потерян, цель забыта. Он писал о произволе антрепренеров, особенно в том, что касается выплаты жалования. Часто весьма даровитый актер, но строгой к самому себе, робкой, неуверенный в своих силах, получает в четверо меньше хлыщеватой, расфранченной и нахально кричащей о себе бездарности. В то же время Пальм решительно выступил против государственных субсидий театру. «Народ наш настолько беден, у него так много насущных нужд, что выдавать субсидии театру из трудовых народных копеек было бы преступным расточительством. Во всяком случае, антреприза в старой форме отжила свой век». «Мы отдаем предпочтение, — писал Пальм, — театральной ассоциации с выборным директором, общим контролем и круговой ответственностью актеров друг за друга». По дороге на Кавказ Александр Иванович застрял на неделю в Харькове. Получилось так. Остановясь в этом городе, он пошел прогуляться в сад «Бавария», где был выстроен маленький летний театр. В саду его встретил и узнал в лицо актер Ерон, видевший Пальма на сцене, еще в Одессе, в спектаклях любителей. Поздоровались, разговорились. И Ерон спросил, не сыграет ли он Апольева на харьковской сцене. Александр Иванович охотно согласился. «Войти в соглашение с антрепризой было делом нескольких минут», — пишет в воспоминаниях Ерон. Весть о приезде Александра Ивановича быстро разнеслась по городу, имя его в Харькове было весьма популярно, а когда появились афиши о постановке «Старого барина» с автором в роли Апольева, билеты были быстро разобраны. Спектакль на сцене сада «Бавария» прошел с большим успехом. Рецензент газеты «Харьков» писал, в роли Апольева харьковцы видели таких артистов, как Самойлов и Милославский. Третьим в роли Апольева выступил перед харьковской публикой автор Пальм. Главным достоинством господина Пальма не могу не назвать умение анализировать самые глубокие душевные движения. Как ни велик господин Самойлов как артист, но в смерти Апольева от аневризма мы видим у Самойлова что-то деланное. Господин Самойлов, прежде чем падать, выбирал место, обдумывал это падение и принимал выгодную для себя позу. У господина Пальма вы этого не замечаете, у него нет ничего рассчитанного. Последовал удар, и он падает. Падает далеко не картинно, а как пришлось. У господина Самойлова сцена гораздо эффектнее, но у господина Пальма, ставим ему это в большую заслугу, она правдивее. В роли старого барина, кстати сказать, Пальм выходил на сцену без грима. Впрочем, в Харьковском театре он в этой роли понравился не всем. Ерон, например, считал, что только из уважения к автору публика приняла его так хорошо. «Пальм был очень добрый человек», — читаем в воспоминаниях Ерона. «И сказать кому-нибудь неприятное не мог. Вот почему все артисты были им довольны, так как он всех хвалил и не скупился на комплименты. Артисты готовили спектакль за 3-4 дня, где уж было многого от них ожидать». Из Харькова он поехал дальше, в Ростов и Тифлис. Уже в конце мая в Тифлисском театре, где, как и в прошлом году, играла труппа его сына Сергея, Александр Иванович снова выступил на сцене в роли Апольева. У него следовало бы поучиться играть не только нашим артистам, но и многим артистам, пользующимся громкой известностью, писал рецензент Тифлисского вестника, отмечая, что Пальм играл высокохудожественно и замечательно правдиво. Успех подтолкнул Александра Ивановича выступить и в другой роли, уже через 3 дня. Он сыграл старого Ловеласа и Мота, князя Тибетеева, в своей пьесе «Мышеловки», после провала в Москве нигде более не игранный.